Эпизод 66. Я выпроводила его, так и не дав ответа. Его у меня самой не было. Сейчас отношения не на первом месте. На первом — дети. Нина. Ей сейчас непросто. Впереди долгое восстановление, но в конечном итоге все будет хорошо. Я окружу ее заботой, и она поправится. Дома она пойдет на поправку быстрее. Как известно, дома и стены помогают. А подонков накажут. Я верила, что Михаил сможет помочь. Он как-то проникся ко мне. Я это чувствовала. Хоть один человек готов заступиться за нас в этом диком, злом мире. Ложась в постель, нашла сообщение с социальной сети от Романа. Он заботливо интересовался, как Нина. Как мы добрались до дома? Не нужны ли лекарства? Я невольно сама себе улыбнулась. Его внимание мне приятно. В целом, он мне как мужчина был всегда симпатичен. Просто мы оба были несвободны, и романы между нами были исключены. Теперь же ситуация в корне поменялась, и я взглянула на Романа совсем другими глазами. Мы переписывались, наверное, целый час. Ни о чем, и обо всем сразу. У нас оказалось очень много общих тем. И неудивительно, ведь мы много лет работаем в медицине и в одной больнице. Уснула с хорошим настроением и верой в светлое будущее. Лишь бы Нина поправилась тоже. Спустя несколько дней папка с делом Нины лежала передо мной. Я и Михаил снова оказались в кабинке ресторана, в том самом, где мы уже ужинали с ним. Но эта беседа была больше деловая, чем романтическая. Михаил в самом деле серьезно занялся делом. Он узнал все нюансы и детали его. «Ты была права. Тут замешаны детки достаточно известных личностей. И потому все так странно долго тянулось». «И что же теперь?» — спросила я. «Они останутся безнаказанными? Если ты родился сынком бизнесмена, то тебе можно обижать девочек?» «Ни в коем случае. Все получат свое». «А тебе позволят это сделать?» «Кто же мне не позволит? Закон един для всех». «Да как показывает жизнь, пред законом все равны, но кто-то все-таки равнее». «Они получат свое. Не переживай». Пообещал мне твердо Серов. «А у тебя проблем не будет из-за этого?» «За меня не беспокойся», — хмыкнул Михаил. «За себя я постоять в состоянии». «Мало ли. Не хотелось бы, чтобы еще и ты пострадал». «Моё мужское дело — защитить женщин. И дело гражданское — защитить граждан». «Что ж, это не может не радовать. Впервые вижу чиновника, да еще такого большого уровня, который мне реально помог». «То ли еще будет, Люба, то ли еще будет». Игриво покачал он головой. Глаза его так и светились чем-то радостным. Ему приятно было проводить со мной время. Это было очень заметно. До сих пор с трудом сама себе могла поверить, что понравилось такому высокопоставленному человеку. А я-то думала, что в 50 жизнь заканчивается. А нет, она только началась. «Так что теперь у вас новый следователь будет. И я буду контролировать через связи в органах ход дела», — сказал он. «Спасибо тебе большое». Улыбнулась я. «Я тебе правда очень благодарна. Кстати, через неделю у меня день рождения. Хочешь прийти на праздник?» Даже не знаю, зачем я это сказала. «Но какой день рождения у меня дома и мэр города?» Додумалась тоже. Однако ответ мэра меня удивил. «С удовольствием».